Глава 12. Глеб. Головой ведь понимаю, что нахрен ее нужно выкинуть из компании и из головы. Какого хрена меня так накрывает? Я до сих пор успокоиться не могу из-за выходки в клубе. Подорвало меня в тот день так, что я забыл, где нахожусь. Виола подо мной скулила две ночи, на третью не выдержала. Сбежала, пока я был в душе после очередного захода. А у меня ощущение, будто я год не трахался. Стоит только кинуть взгляд на соплячку, меня ведет. Как я Виолу ее именем не назвал, сам удивляюсь. Лада, как приклеенная перед глазами стоит. Ванька или врет мне, или импотент. Я ее мысленно во всех позах отымел, пока мы в лифте поднимались. Ходячая провокация. Я эти ноги в Сочи на своих плечах постоянно представлял, потому что она разгуливала, как все отдыхающие, почти без одежды. Купальник в несколько полос, в лучшем случае микроскопические шорты и топ. Теперь она в офис заявилась в таком виде, что у всех мужиков будет стоять. А у меня желание им глаза повыбивать. Качели внутри меня конкретно мешают работать и жить. Я нестабилен, мозг кипит. Куда делся холодный расчет и полный контроль эмоций? Нужно принимать решение в отношении Милады. Она дочь Ромашова, но я хочу ее до темных пятен перед глазами. И, как выяснилось, этот голод другие утолить не могут. Выход из ситуации простой. Сделать ее своей любовницей, пока не надоест. Или прямо сейчас от нее избавиться. Я прождал ее почти час. Лада в очередной раз проигнорировала мое требование. Стоит ли говорить, что позволить и простить подобное я могу только брату? Соплюха прикрывается Иваном, и это меня вымораживает. Если между ними ничего нет, почему она себя так ведет? Нутро топит ядом, стоит представить их вместе. Пишу сообщение и засекаю время. У меня есть не только номер ее телефона, но и досье на тех, с кем Лада общается. Кирилл меня не понимает, смотрит так, будто я тяжело больной. Я и сам себя не понимаю. Но откуда-то взялось это гребаное желание контролировать ее жизнь и ее окружение. Я чуть не попросил друга установить в квартире брата камеры. Но есть большая вероятность, что Ванька заметит, и тогда будет полный разрыв с братом. Пришлось свои загоны приковывать цепью. «Глеб Владимирович, к вам?» — раздается из селектора. «Милада Степановна». Подсказывает соплюха. «Степановна, мля, мне к ней так и обращаться? Пусть зайдет», — сказал раньше, чем за Ладой ее отчество повторила мой секретарь. «Вызывали?» — с порога. Походка от бедра приближается к столу, застывает возле стула. Смело смотрит в глаза, даже с вызовом. Подбородок вздернут. Вот как ее не наказать? «Час назад!» — возвращаю голосу холодность. «Мой непосредственный начальник?» «Я здесь начальник. Над всеми. В том числе и над Иваном. Не устраивает?» Поднимаюсь и иду к двери, пока она думает. Закрываю на ключ. Брови Милады взлетают вверх. «Чтобы твой рыцарь не ворвался тебя спасать, в два шага оказываюсь возле нее. Выдергиваю из кресла, прижимаю к себе. Ты ведь понимаешь, что твоя одежда — вызов. Вы взрослый мужчина, и вид голых ног не должен превращать вас в насильника». «Превращает, Милада. Ты же чувствуешь!» Упираюсь своим стояком в ее живот. По телу проходит легкая дрожь, что не остается незамеченным. Одна рука фиксирует затылок, вторая ползет под короткую юбку, сжимая упругую половинку. Ты заслуживаешь наказания за свое поведение. Нет. Пытается упереться мне ладошками в грудь, но между нами не то расстояние, чтобы маневр удался. Я пьянею от ее запаха, от того, что она в моих руках сопротивляется, чем неимоверно заводит. Продолжай нарушать мои правила. Я получу наслаждение, а ты — наказание. Впиваюсь в ее губы, тяну за волосы до боли. Ее вскрик тонет у меня во рту. Языком врываюсь в сладкий плен. Напоминаю себе, что просто хотел ее наказать. Но доводы разума стекли в штаны. Не получается от нее оторваться. Дорвался, как пацан до первой бабы. Она отвечает, но пытается погасить мой напор. Мы просто воюем у нее во рту. Лада заводится и кусает меня за губу, прокусывает до крови, срывает тормоза. Подхватываю под ягодицы и усаживаю ее на край стола. «Обхвати меня ногами. Мне хочется оказаться между ее бедер, почувствовать жар ее лона». «Я думаю, вы меня достаточно наказали», — отвечает совершенно спокойно, в то время, как я схожу по ней с ума. Это отрезвляет и бесит до невозможности. «Мой гардероб сплошь короткие платья и юбки». Если вы на каждый мой наряд будете так реагировать, это закончится заявлением в полицию о харассменте. Я вижу, как учащенно бьется жилка на ее шее, как поднимается и опускается ее грудь. Когда будешь писать заявление, не забудь упомянуть, что текла подо мной, потому что ты сейчас возбуждена. Твои соски торчат, а здесь... Я просовываю руку между ее ног и тру тонкую полоску трусов. Ты мокрая? Мне стоит больших трудов убрать руку и отступить, когда хочется опрокинуть ее на стол, отодвинуть эту полоску и трахать, пока она не потеряет голос. Можешь идти. Киваю на дверь и возвращаюсь в свое кресло. Но не забывай, на каждую провокацию последует реакция.